Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение ценного послания к евреям, которое, по всей вероятности, написал апостол Павел к верующим евреям, но не утвержденным в вере, колеблющимся по разным причинам. Посему послание Дух Святой наполнен великим прославлением Господа Иисуса Христа. Отец соделал его превыше всех и всего в мироздании. Чудные слова в 7 главе 25 стихе. Посему и может постоянно спасать приходящих через него, Христа, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Эти вдохновенные слова относятся и к нам в дни страданий, преследования за Евангелие. Бог знает все наши проблемы. Дьявол стремится нанести нам вред и даже поражение. Но Господь стоит по нашей стороне. Иисус все претерпел и перенес, кроме греха. 4 глава, 15 стих. Претерпевший так много, Он сочувствует и нам. Мы уже говорили раньше, что Иисус Христос является превосходящим других, как Божественная Личность, будучи Сыном Божьим. 1 глава с 1 стиха по 8 главу 5 стих. Разделяя на части эти главы, мы говорили о Его превосходстве над ангелами Божиими, над вождями, которые Бог воздвигал в Израиле. Он превзошел первосвященника и все священство Ветхого Завета. Подробно мы объясняли эти чудные превосходства. Седьмая глава открывает нам степень страдания Христа как великого первосвященника. Пятая глава с 1 стиха по 8 главу 5 стих. Слушайте глубокое объяснение. «Ибо этих священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». А сей, то есть Христос, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее. Мелхиседек является прообразом Иисуса Христа, и ему Авраам даровал десятину прибытков. Авраам и левиты получили помазание позже и были земными священниками. Мелхиседек окружен тайной великой, и он был царем Салима или мира. Иисус Христос по плоти произошел из колена Иудиного, потому он и первосвященник, и царь. Грядет время, когда он займет престол Давида в Иерусалиме. Только Христу принадлежит это двойное положение первосвященника и царя. Вспомните о нарушении одним царем иудейским разделения царского священнического служения. Он вожелал быть царем и священником хотя бы на короткое время. Священники и левиты его упрашивали не входить в храм с целью возжечь благоухание в нем и кадить. Просьбы не произвели на него благотворно. Гордость и безумие овладели им. Наконец, этого своеволия, поражение этого царя страшной проказой. Это был Озия, и сказано об этом во второй книге Паралипоменон, 26 главе 16 стихе. Только во Христе Спасителе, великом первосвященнике и царе мира, соединились от их два чудных служения. Какая трагедия неразумного царя! Он остался прокаженным до конца своей несчастной жизни. Священное Писание учит, в послании к евреям в особенности, что сам Бог, Отец, соделал Иисуса Христа первосвященником и царем. Мелхиседек был прообразом этого положения Мессии Христа Иисуса. Совершенство не достигалось левитским священством. Перемена завета принесла и перемену священства. 7 глава, 12 стих. Аароновское священство оказалось несовершенным, посему земной первосвященник не мог избежать смерти. Господь же Иисус Христос вовеки живет. А сей, как пребывающий вечно, имеет священство непреходящее. 7 глава, 24 стих. Прекрасное и логическое заключение апостола. Но главное, какая радость чад Божиих, что они имеют кому приходить с дерзновением. По благодати верующий приходит к нему со своими нуждами и немощами за помощью, находя неизменное милосердие и благодеяние. Чада Христовы, укрепляйтесь этой верой в Него и верностью Его попечения и милости. Воистину, мы имеем великого первосвященника, исполненного любовью и к искупленным своим. Итак, еще раз повторяем, что Христос является более совершенным, нежели ангелы Божии, земные вожди, поставленные Богом, превосходит Он левитское священство и ароновское первосвященство. Чудное превосходство. Приходим теперь к 8 главе 6 стиху. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших основаниях. Здесь предмет рассмотрения сводится к мысли о превосходстве над установленными правилами и взаимоотношениями между Богом и человеком. 8 глава 6 по 13 стих. В истории мира мы много раз наблюдаем, что заключается вождями стран договоры, как заветы библейские. Но главному прискорбию они часто разрушаются теми же людьми, которые подписывали их. Безопасность базируется на характере подписчиков. Благородные они люди или нет? Итак, в послании к евреям апостол открывает нам, что великий первосвященник Господь Иисус Христос является превосходнейшейся личностью. На него можно вполне положиться. На охрану его завета и безопасность для верующих в него. Закон Моисеев был начертан на каменных скрижалях, а закон Нового Завета написан на сердцах верующих. Он в их разуме, в жизни постоянно. 8 глава с 10 по 11 стих. Говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Кроме того, даруется людям и новое святилище. 9 глава с 1 стиха по 10 главу 22 стих. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земном, ибо устроена была скиния. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. 9 глава, 12 стих. Это является тенью будущих благ. Это было временное устроение до времени, пока не пришел тот, который соделался великим первосвященником, Иисус Христос, Спаситель наш. Поэтому и взаимоотношения верующих с Богом стали более совершенными, чем те, какие были в пустыне и во время пророков и царей. Несомненно, это большинство священников служило Богу в те времена со страхом и трепетом пред Ним. Они приносили жертвы за себя и за народ Израиля. Однако это было только тенью того великого искупления, которое Агнец, Сын Божий, совершил на Голгофе, на кресте, в муках за грехи наши. Великий первосвященник Иисус Христос соделался реальным. Он получил это великое звание и служение по причине страданий своих, будучи Сыном Божиим, вечным первосвященником. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, не может никогда сделать совершенными приходящих к Нему, утверждает мысль апостол в 10 главе 1 стихе. Завеса в храме разодралась сверху донизу, когда Христос умер на кресте. Жертва принесена была великим первосвященником Христом Иисусом. Аминь.